Стейн явно предлагал ей свою дружбу, и Беронис решила извлечь из этого все, что можно. Не исключено, что это начало флирта. Мысль о такой возможности еще и раньше мелькала у Беронис, с тех самых пор, как она узнала, что Стейн – хозяин поместья, где им предстоит жить, и, возможно, будущий партнер Каупервуда. Когда он ушел, она замечталась, вызывая в памяти его высокую стройную фигуру, безукоризненный твидовый костюм, красивое лицо, руки, глаза. Все в нем — внешний вид, походка, манера держаться — было полно своеобразного обаяния. Но он связан деловыми отношениями с Каупервудом. Об этом следовало подумать, как и о том ложном положении, в каком находится она и ее мать. Ведь он может догадаться. Он не полковник Хоксбери и не Артур Тевисток, которых нетрудно провести, как и всех этих сельских священников и старых дев. Это также несомненно, как и то, что ни ее, ни Каупервуда не удалось бы в подобном случае обмануть. Если сейчас дать Стейну хоть малейший повод к флирту, он, пожалуй, поведет себя с нею как с женщиной определенного типа, какой она, собственно, и была, одной из тех, кем можно пополнить перечень своих побед, вовсе и не помышляя о браке. Нет, она слишком привязана к Каупервуду и слишком заманчива участвовать в осуществлении его грандиозных планов, а она и думать не хочет о таком предательстве. Ее измена была бы для него слишком тяжелым ударом. Притом он, пожалуй, жестоко отплатил бы ей. Она даже задумалась, разумно ли вообще встречаться со Стейном. Но однажды, ранним августовским утром, когда она словно нарцисс любовалась собою в зеркале, ей принесли письмо от Стейна. Его грум с двумя лошадьми уже находится на пути в Прайерсков. Сам он тоже выезжает из Парижа и хотел бы, если она позволит, прибыть следом. Беронис ответила короткой запиской. Разумеется, ее матушка и она сама будут рады видеть его. Волнение, которое Беронис при этом почувствовала, заставило ее призадуматься и невольно вспомнить о Каупервуде, который, кстати сказать, в это самое время упивался чарами Лорны Мэрис. Стейн – финансист менее проницательный и ловкий, чем Каупервуд, в области чувств был ему достойным соперником. Стоило этому англичанину всерьез увлечься, как он становился на редкость изобретательным и напористым. Он любил красивых женщин, и какими бы делами ни были заняты его мысли, вечно искал все новых и новых приключений. Беронис пленила его с первого взгляда. В этом чудесном уголке, одна с матерью, она казалась ему вполне подходящим объектом для его пылких чувств. Однако Стейн понимал, что придется считаться с Каупервудом и действовать осторожно. Но поскольку Каупервуд ни разу не обмолвился, что является опекуном Беронис, а она живет сейчас здесь, в его доме, так почему бы ему, владельцу поместья, не наведываться к ней и впредь, по крайней мере до тех пор, пока он не узнает чего-либо нового? Итак, когда настало время уезжать из Парижа, Стейн с истинным удовольствием собрался в путь, решив извлечь как можно больше из представившегося случая побывать подле Беронис.